Глава 37. Следующие несколько дней сливаются в одно сплошное напряженное действо. Мы с Демьяном движемся как заводные от одной сделки к другой. Последние артефакты из коллекции его дядюшки. Браслет, дарующий неотразимой сценой искренних чувств. Зеркальце, показывающее худшие страхи. Перо, ворующее талант. Каждую из этих проклятых безделушек Демьян не разрывает, а аккуратно распутывает, словно клубок колючей проволоки, возвращая энергию туда, откуда она была взята. С каждым разом он становится все слабее, словно тень себя прошлого. Его знаменитая ухмылка появляется все реже, а в глазах поселилась постоянная глубокая усталость. Но в них все равно горит решимость. Он сжигает себя, и я не могу ничего поделать, кроме как быть рядом, держать его за руку, чувствуя, как его сила, проходя через меня, странным образом отзывается легким, теплым шевелением внутри. Малыш. Наш малыш. Иногда мне кажется, что Демьян не просто так проводит свою ускользающую мощь через меня. Что он сознательно направляет ее остатки ребенку, укрепляя его, наделяя его тем самым балансом, о котором говорит древняя легенда. Иногда я думаю, что останусь одна, буду воспитывать нашего малыша, который должен принести с собой какую-то мифическую силу. Но я так не хочу. За это время я искренне полюбила Демьяна. Да, он еще тот соблазнитель и черт, во всех смыслах, но он мой черт. Мой и ничей больше. Я пока он не видел, почитал о своем кольце. И я знаю, что это значит для него. На такой ритуал в мире за всю его историю соглашалась жалкая горстка возлюбленных. И далеко не все выживали после этого. Так что сомневаться в искренности чувств или намерений Демьяна я не смею. Он идет к своей заветной цели, а я, как его верная спутница, рядом. Никогда бы не подумала, что судьба уготовила для меня такую запутанную и важную роль в жизни. Изменить столько всего, вернуть баланс, стать женой для темного. Это все порой кажется мне нереальным, но таков смысл моей жизни. Мы как раз заканчиваем с крошечной свистулькой, забравшей у подростка голос, в обмен на красивое отражение в зеркале, когда у меня звонит телефон. Анника. Лика. Ее голос звучит мягко, но без обычной успокаивающейся теплоты. Мы с матерью кое-что нашли. Мы не можем исцелить твою подругу, но... И замираю, услышав это заветное «но». Маленький лучик надежды. Мы можем дать ей время на воле. Очень немного. Если ты выпустишь ее из щетки, мы сможем замедлить ход болезни. Месяц, может быть, два. Сердце заходится у меня в груди. Глоток воздуха, всего лишь глоток. Но это лучше, чем вечное заточение. Но вылечить, переспрашиваю я, уже зная ответ. Нет. Анника выдыхает. Не сейчас. Но я не останавливаюсь, я продолжу искать. Как только пойму, что можно сделать, позвоню. А ты решай. Ты ведь не сможешь вечно держать ее в том мире иллюзий. Кладу трубку и сжимаю кулаки сильнее. Месяц. Это ничто и одновременно... Все. Хотя бы попрощаться. Хотя бы подарить ей кусочек настоящей жизни перед концом. Я смотрю на Демьяна. Он и так на грани, а тут еще это. «Сделаем», — тихо говорит он, прочитав все по моему лицу. «Выпустим ее. Как только закончим здесь. Ей нужно дать шанс подышать». На следующий день мы делаем нечто совершенно безумное и в то же время абсолютно необходимое. Мы идем в обычный человеческий ЗАГС. Демьян в своем безупречном костюме, я в простом, но элегантном платье. Мы подаем заявление, бумага, печати, штампы. Для мира людей мы тоже скоро станем мужем и женой. Это кажется таким странным и трогательным одновременно. За этой бюрократической ширмой кроется нечто гораздо большее. Но и этот шаг важен, чтобы быть вместе. Везде, во всех мирах. «А теперь пора», — улыбается Демьян. «Пора стать настоящими супругами. Вечером мы едем на священную поляну, место силы на окраине города, где сходятся энергии разных миров. Здесь нам предстоит настоящий, главный обряд, тот, что скрепит нас перед лицом всех древних сил. Я переживаю. Все внутри сжимается от страха. Не только за себя, за Демьяна, за наш союз, но и от предчувствия чего-то неотвратимого. Воздух на поляне густой, пахнет прелыми листьями. Луна освещает наш импровизированный алтарь. Простой камень, испещренный рунами. Поднимаю голову и, возможно, впервые в жизни молюсь. Прошу защиты у Луны. Не могу сказать, что сильно верю в это, но Тея ведь смогла увидеть мужа в человеческом облике. Луна помогла ей. Больше некому. Может, все эти древние сказки вовсе не сказки? «Помоги нам, матушка Луна», — шепчу я и улыбаюсь будущему мужу. Демьян стоит рядом, его лицо в лунном свете кажется высеченным из мрамора. Он взял с собой ту самую древнюю дощечку. Он уже начал читать старинные слова, призывая духов-свидетелей. Хранители уз. Я чувствую, как энергия поляны сгущается вокруг нас. Как что-то древнее и могущественное просыпается и обращает на нас свой взор. Я кладу руку на живот. Чувствую легкий, но уверенный толчок магии. Малыш, хоть он еще размером с фасолинку, чувствует это тоже. Он здесь. С нами, часть этого всего. Я смотрю на Демьяна, на его сосредоточенное лицо, но строгость взгляда, будто он идет в бой, а не собирается жениться на любимой. И, несмотря на страх, меня переполняет странное щемящее счастье. Мы сделали это. Мы прошли через столько, чтобы оказаться здесь. Явственно вижу, как из воздуха проступает почти человеческий силуэт. Духи здесь и готовы принять наши клятвы. «Ты готова?» — тихо спрашивает Демьян. Киваю в ответ, а сердце заходится в груди. «Я клянусь перед лицом матушки Луны и нашего праотца, что буду любить и оберегать тебя всю жизнь», — звучит тихий голос Демьяна. «Я стану твоей тенью. Буду рядом и в шторм, и в штиль. Я сохраню в сердце твой образ и никогда не предам. Я буду тем, кто тебе нужен. Клянусь любить тебя вечно». И в этот самый миг, когда слова клятвы готовы слететь с моих губ, воздух рядом с нами будто взрывается. Пространство искажается, изгибается, и из его горла, словно черная язва на теле мира, возникает он. Каратель. Он стоит в своем костюме, и его пустые глаза медленно скользят по поляне, по алтарю, по нам. Холод, исходящий от него, заставляет меня дрожать крупной дрожью. «Лэмбоев». Его голос режет тишину, как стекло. «Я предупреждал тебя».